35. Лиза. Просыпаюсь я от пиликанья будильника, звук которого почти сразу перебивается мелодией входящего звонка. С трудом разлепив веки, нащупываю телефон, валяющийся где-то на полу около кровати, и, увидев надпись на экране «Баба дома», закатив глаза, принимаю вызов. «Да». Сажусь на постели, натягивая одеяло на голую грудь. Спросонья осоловела, озираюсь по сторонам. Я в Ваниной спальне одна, дверь открыта. Кажется, из кухни доносится приглушенный рэп и тянет чем-то вкусным, жареным. За окном совсем темно еще. Зима, раннее утро. Утро. Мне ведь на кафедру надо, точно. Будний же день. Я, в отличие от Вани, не была такой предусмотрительной и не планировала устроить себе отгул после сдачи госов. А еще мы ночью... О, Боже! Вспыхиваю румянцем, когда, прислушавшись к своему телу, четко ощущаю, как между ног непривычно саднит и тянет. Все это так стремительно проносится в моей голове, обдавая кровоток жарким адреналином, что я успеваю сотню вещей передумать, а баба дома только ворчливо покряхтеть в трубку. «Добренькое утречко, Гулёна! И не стыдно тебе, а? Ох, Елизавета, что ж ты меня под монастырь подводишь на старости лет?» нараспев причитает она. «Смотрела я сквозь пальцы, как цыган этот колченогий тебя каждый день провожает. Каждый божий день! Ты ж сама меня упрашивала, батюшке, ничего не говорить. Господом клялась, что только за ручку и ходите. Я и не говорила особо, поверила в твою порядочность. А оказывается, зря...» Переходит на верхние скрипучие ноты. «Ваня не цыган!» Бормочу на автомате хриплым сосна голосом, растирая ладонью лицо. От ее занудного обвиняющего тона, полного мнимых страданий, даже за окном будто становится мрачнее. «Куда ж не цыган? Кобылку-то увел!» — наседает она. Тру лоб, жмурясь и быстро пытаясь сообразить, с чего бы начать врать и оправдываться. Вчера у Домны Маркеловны было давление, и она как легла в обед, так до ночи и не просыпалась. По крайней мере, Тоня, когда накануне звонила, сказала так. И еще обещала прикрыть меня, рассказав бабе доме, что я осталась ночевать у одногруппницы. Значит, в том, что я у Вани, Домна Маркеловна уверена быть не может. «Баб дом, ну что вы такое говорите?» Все быстро обдумав, запальчиво ей возражаю. «Я у Лиды сейчас. Вчера так мило, такси очень дорого выходило, а весь общественный транспорт стоял и...» «Видели твою Лиду, чернявую, кучерявую?» Плюнув в трубку, рассерженно перебивает меня Домна Маркеловна. «Думаешь, во дворе нашем никто его машины не знает? Мне Зоя Петровна еще вчера написала, да я спала. Она пошла мусор выносить и видела, как ты к нему вчера в автомобиль шмыгнула. Сказала, сидели еще, целовались полчаса. Все не тронуться было, бесстыдники!» Уже чуть не кричит мне в трубку. Я невольно морщусь и отношу динамик подальше от уха. «Еще и врет! Вы посмотрите на нее!» Продолжает полыхать возмущением Домна Маркеловна. «Нет уж, Лизонька, я на такое не подписывалась. Ты в Подоле принесешь, а спрос с кого будет? С бабы дома, что не доглядела, что устроила у себя притон. Вот ты как хочешь, дорогая. Хочешь, обижайся на меня, хочешь, нет. А я сейчас же Луке Тихоновичу позвоню и все-все расскажу. Я крайней быть не собираюсь. Вот так вот, все. Домна Маркеловна, не на...» Но она внезапно вешает трубку. Я пару раз растерянно моргаю, потом набираю ее снова. Сбрасывает. Звоню еще раз. Не берет. Черт, вот тебе и доброе утро. Хочется телефон в стену швырнуть от накатившего чувства беспомощности. Не хочу я вот так все рассказывать отцу. Не так. Впрочем, плевать. Мы ведь все равно расскажем, да? Папа у меня не такой уж и строгий, и тем более он прекрасно знает, что почтенный возраст периодически сказывается на излишней вспыльчивости и придирчивости Домны Маркеловны. И на самом деле я ничего такого уж постыдного не делала. Ваня папе все объяснит, и тот поймет, да? Подумав так, вместо еще одного звонка бабе доме, пишу Тоне с просьбой, чтобы та попробовала старушку отговорить от столь поспешных действий. Тонька отвечает, что очень постарается. Это меня хоть немного успокаивает, и я убираю телефон. И сразу словно отключаюсь от внешнего мира. будто весь этот мир мигом становится чем-то ничтожным по сравнению с тем, что между мной и Ваней ночью произошло. Воспоминания накатывают, как парные соленые волны. Судорожно вдохнув, прикладываю ладони к горящим щекам, прислушиваясь к звукам в квартире, и пытаюсь полностью понять, где именно я сейчас нахожусь и с кем. Божечки, я у Вани дома, абсолютно голая, сижу на его кровати, и внутреннюю поверхность бедер стягивает засохшей влагой, а сам Чижов, кажется, на кухне завтракает. Будто это обычное начало обычного дня, и не случилось ничего из ряда вон выходящего. Нос щекочет аромат еды, и я слышу негромкую музыку, льющуюся из колонки. Это все какой-то сон. Я прикрываю глаза, но зря, потому что в памяти тут же еще ярче оживают картинки, как я была с ним. Пискнув от обваривающего смущения, прячу в ладонях лицо. Пульс моментально срывается, жарко. Как я Ване в глаза сейчас посмотрю? Мне до ужаса неловко, я какая-то развратная. И одновременно дико хочется посмотреть ему в глаза и убедиться в том, что они все так же ласково и горячо блестят для меня. Вот как совместить эти два противоположных, но таких острых желания и не видеть его сейчас, и срочно увидеть? Покусывая губы, смотрю в пустоту. Я в ступоре. «Лис, ты уже встаешь?» — орет Ваня из кухни. Вздрагиваю и, словно очнувшись ото сна, спрыгиваю с кровати и торопливо нахожу Ванину футболку, которую он вчера мне дал поносить. «Да!» — кричу Чижову в ответ дрогнувшим голосом, озираясь в поисках трусов. Нахожу под кроватью. Сжимаю их в ладони, не надевая. Все равно сейчас надо в душ. Вдох, выдох, и я выхожу из спальни. На слабеющих ногах иду в кухне. Я просто посмотрю ему в глаза, и все. И сразу в ванную сбегу. Просто посмотрю. Заглядываю в комнату, как вор, вытянув шею и не переступая порог. Ванька у плиты, в одних спортивных хлопковых шортах, напивает себе под нос, ловко разбивая яйца на уже поджаренный лук и помидоры. Мышцы на обнаженной спине и руках красиво перекатываются от каждого движения. Черные кудри влажные, указывая на то, что он недавно из душа. Бедра в шортах узкие, ягодицы. «Боженька, прости, что я так жадно туда пялюсь. Оно само...» — моргнув, молю про себя. «Привет!» Вздрагиваю, резко поднимая взгляд к Ваниному лицу, когда он ко мне оборачивается. Мну трусики в руке. Чижов смотрит в упор, на губах кривая улыбка, а глаза серьезные, дотошные, будто тоже что-то высматривает во мне для себя, ищет ответы. Застываем. У меня сейчас сердце из груди от волнения выпрыгнет от наших гляделок и одновременно такой любовью топит, что я через пару мгновений, не выдержав, всхлипываю и счастливо, нервно улыбаюсь, как полная дурочка. Просто не могу это в себе держать. «Привет», — сгорая бормочу. «Привет», — повторяет Ваня уже расслабленно, с веселыми нотками. У него даже плечи заметно опускаются. «Яичницу будешь?» — кивает на сковородку. «Тебе ведь уже скоро на кафедру. Помню, что ты у Палыча не отпрашивалась». «Буду, спасибо. Сейчас только в душ схожу». Отступаю на шаг в коридор, продолжая тупо улыбаться. «А, ок, полотенце бежевое бери, оно чистое». «Спасибо», — повторяю еще раз. Секунду еще смотрим друг другу в глаза, а затем я, окончательно покраснев до самых корней волос, разворачиваюсь на пятках и иду в ванную. Внутри поет. Мне даже эта мучительная неловкость в радость. Щелкаю выключателем, открываю дверь и... И тут Ваня меня догоняет, обнимая сзади за талию, и заваливается следом в ванную комнату. «Лис, стой!» — бормочет на ухо и разворачивает к себе. «С тобой схожу». Рывком вжимает в свое тело крепко-крепко, расплющивая мою грудь о свой твердый горячий торс. Наглые ладони уже лезут под мою футболку и сминают голую попу. «Вань, я опоздаю!» — слабо пытаюсь протестовать. Очень слабо, потому что мои руки уже обвивают его шею, и губы податливо размыкаются, встречая поцелуй. «Мы быстро», — обещает Чижов, проскальзывая языком мне в рот. «А яичница?» «Я с плиты снял, так что нас дождется». «Кстати, тебе кто-то звонил, да?» — спрашивает Ваня, скармливая мне жареную помидорку. Я сижу у него на коленях, разомлевшая и безвольная после нашего совместного купания. До сих пор в одной футболке. Хотя время уже поджимает, и если не выйду из квартиры минут через 15, точно опоздаю. Ну и ладно, иногда можно, да? Когда, уточняю у Вани, прожевав помидорку. Вот сейчас, утром. А, это Домна Маркеловна. Вычислила, что я у тебя с помощью соседки, и грозилась все папе рассказать. Беспечно смеюсь, обнимая Ваню за шею. Он задумчиво хмурится, и в этот момент такой хорошенький, что я прижимаюсь к нему крепче и целую в левую бровь. «И что, расскажет?» — спрашивает Чижов, не разделяя моего игривого настроения. «Думаю, да», — вздыхаю. «И что будет?» — хмурится Ваня еще сильней, отчего на его переносице появляется глубокая вертикальная морщинка. Провожу по ней пальцем, разглаживая, и беспечно пожимаю плечами. «Ничего такого уж страшного». Приедем и все ему спокойно объясним. Можно, кстати, на Масленицу, а то потом пост с семьей нормально не посидеть. Он, конечно, сразу ворчать начнет, что срочно венчаться надо. Нельзя вот так во грехе. И еще обязательно скажет, что хочет сам нас обвенчать. Но мне лично все равно, у нас или тут у отца Тимофея. Хотя... Раздумываю, рассеянно перебирая Ванины короткие тугие кудри на затылке. Наверное, лучше все-таки, чтобы папа. Проявить к нему уважение. Но, конечно, уже после поста, не сразу на Масленицу, чтобы тепло и... «Ты сейчас прикалываешься?» — сипит Чижов, перебивая меня и бледнее на глазах. «Какой нахуй венчаться? После какого поста?»